Глава 14. Турнир окончен, слегка улыбнулся я. И лично я на нем выиграл очень приличную сумму денег. Думаю, вы тоже не остались в накладе. Мои планы относительно защитной линии прежние. Нужно выкупить поместье соседей и объединить квартал. Мне нужен третий уровень допуска к управлению системой. Я беру на себя полный новый квадрат, то есть покупаю еще 4 поместья. Какие планы у вас? Я перевел взгляд на учителя. Эксара-старший недовольно поджал губы. Однако он прекрасно понял мой намек, равно как и понял, что молчать нельзя. «У меня есть информация», — неохотно начал он, — «что третий уровень допуска позволит снять кровную привязку». «Что?» — в один голос изумились главы родов Ридера и Алера. «А почему?» Тогда император лишает титула, а не снимает привязку. Тихо поинтересовался старик Ридера. «Думаю, у него нет такой возможности», — ровно ответил Эксара. «И вы не знаете, почему», — почти утвердительно произнес старик Ридера. «Пока можем только предполагать», — кивнул старший Эксара. На какое-то время в гостиной повисла тишина. Такие новости требовалось переварить, и учитель дал своим союзникам время на это. «Ты ведь не просто так это сказал, Адриан», — прищурился старик Ридера. «Верно», — улыбнулся Эксара. «Если у нас все получится, и мы действительно сможем снять кровную привязку, я хочу получить такую же возможность в свои собственные руки». «Рот Эксара будет нацелен на свой квартал, а значит, мы отсюда съедем и продадим все, что купим в квартале Виктора». «Когда станет известно, что кровную привязку можно снять, цены взлетят», — нейтрально заметил глава рода Алера. «Не обязательно», — покачал головой глава рода Эксара. «Я же правильно понимаю, что снять привязку можно только с третьим уровнем допуска. Вряд ли кто-то захочет ставить свой род в зависимость от другого рода, это же фактически вассалитет». Глава рода Алера неопределенно покачал головой. «Так-то желающие наверняка найдутся, но вряд ли их будет настолько много, чтобы цены взлетели в разы. Сюда скорее кланы захотят прийти. Вот уж кому раздолье будет привязать к себе подчиненные роды не только клановым договором, но и самим функционалом защитной линии. Но и таких вряд ли будет много». «Ты сказал «если», — заметил старик Ридер, глядя на моего учителя. «Если у нас получится». «Информация ненадежная». «Источник надежный», — ответил Эксера. «Но у императора такой возможности нет, а у него точно третий уровень допуска или даже выше. Мы пока не понимаем, от чего зависит возможность снять привязку и достанется ли она нам. Поэтому запасной план должен быть всегда». «Логично», — одобрительно кивнул старик Ридера. «Знаете, господа», — начал глава рода Ридера, — «идя сюда, я собирался вам отказать. Ну, то есть мы готовы участвовать в объединении квартала, но только без новых покупок. Даже несмотря на выигрыш, нам тяжело выделить средства на это. Да и зачем? Внятных плюсов до сегодняшнего дня не просматривалось, а содержать лишнее поместье пришлось бы потом веками. Но то, что вы сказали сегодня, меняет абсолютно все. Ради свободы мы готовы вкладываться». «Ради свободы?» — переспросил учитель. «Если вы сможете снять с нас кровную привязку, мы продадим все поместья и съедем отсюда», — сообщил глава рода Ридера. «Поймите меня правильно, это сейчас у нас с вами отличные отношения. Я верю, что Виктор не станет злоупотреблять своими возможностями и снимет с нас привязку по первой просьбе. Но сменится поколение, и кто знает, какие отношения будут у наших родов лет через 200. Свободу нужно обретать сразу, как только представилась такая возможность». В гостиной повисла тишина. И я, и остальные присутствующие, за исключением разве что старика Ридера, смотрели на главу рода Ридера с удивлением, смешанным с недоумением. Нет, так-то он все правильно сказал. Никто не знает, что будет через пару сотен лет. А отказаться от кровной привязки и остаться жить в поместье — это совсем бред. Объединение защит квадрата без кровной привязки не работает. Защита поместья без кровной привязки — это далеко не то же самое, что защита поместья с привязкой. Тех же чужаков невидимок поместья без кровной привязки не отсечет. А это сразу огромная дыра в безопасности. Понятное дело, что лучше защита без привязки, чем никакой защиты вовсе. Иначе в поместьях защитной линии просто никто не жил бы. И они ничего не стоили бы, несмотря на статус родовых земель. Но здесь не зря так много желающих свои поместья продать. Содержание поместья на защитной линии действительно дорого обходится. Причем вне зависимости от кровной привязки. Одних только кристаллов-накопителей, которые нужно не просто заряжать, но и периодически менять на новые, требуется примерно на 1 000 000 в год. Если уж отказываться от кровной привязки и ее преимущества, то нужно заодно и съезжать. Тут Ридера прав. Просто его решение было довольно неожиданным. «Поддержу», — прозвучал голос главы рода Алейра. «Если у нас все получится, мы последуем примеру Ридера». За последние несколько веков защита поместья нам не потребовалась ни разу. А ее содержание тянет деньги каждый год. Мы до сих пор не разорились исключительно благодаря Адриану. Я только глаза прикрыл. Эксара хочет свой квартал, а Ридера и Алера готовы просто слинять. Я в своем квартале вообще в одиночестве останусь, получается. И еще вопрос, на что я буду выкупать их поместье? Или где и как искать покупателей, которые устроят меня в качестве новых соседей и союзников? Тот еще расклад. «Что ж, ваше право», — ровно сказал я, — «благодарю за своевременное предупреждение». «Не переживайте так, господин Дамар», — слегка улыбнулся глава рода Ридера. «Я даю вам слово, что не продам свои поместья тем, кто вас не устроит. Даже если на это потребуется несколько лет. Мы готовы вкладываться в свою свободу сейчас и готовы платить за нее потом». «Аналогично», — коротко кивнул глава рода Алейра. «Благодарю», — склонял голову я. «Уже легче». «А вот я не могу пообещать тебе таких же условий, ученик», — невесело усмехнулся Эксара. «Мне соседний квартал выкупать, и мне уже не 20 лет, и я очень хочу увидеть результат своей работы. Так что на мои поместья тебе придется или искать покупателей быстро, или выкупать их самому». «Договоримся», — хмыкнул я. «С учителем проще, мы с ним тесно связаны. Мы были и остаемся союзниками и соседями. Пусть уже не по поместьям, а по кварталам, но невелика разница. Уж как-нибудь найдем вариант, который устроит нас обоих. К тому же сначала еще надо снять эту самую кровную привязку». «Давайте пока обсудим запасной план», — предложил я. «Допустим, я с вашей помощью получу 3-й уровень допуска и не получу возможность снимать кровную привязку. С чем мы останемся?» «У нас с тобой будет по своему квадрату», — сказал Эксара, «а у наших союзников будет по 2 лишних поместья. Это в пределе, если мы не найдем еще участников для этой авантюры». «В нынешних условиях», — насмешливо уточнил старик Ридера. «Когда кровная привязка — это навсегда?» «Не найдем. Или ты разрешишь делиться твоей информацией, Адриан?» «Не разрешу», — покачал головой Эксара. «За такие слухи император мне голову снимет и будет прав. Еще только бунта в стране не хватало». «Тогда нас, скорее всего, так и останется 4, — развел руками старик Ридера. «Да, пожалуй», — кивнул Эксара. «Если вы не против», — начал я, — «то я возьму квартал, который через дорогу от моего парадного въезда». «А я тот, который напротив моего», — подхватил Эксара. Ридера и Алира переглянулись. «Нам все равно», — пожал плечами глава рода Ридера. «Поместье на другом конце квартала, может, нам даже на руку будут. Запасной вход-выход подальше будет, если откроются подземные переходы внутри всего квартала». «Откроются», — подтвердил я. «Точная информация», — приподнял брови старик Ридера. «Практически наверняка», — кивнул я. «Тогда нас тоже все устраивает», — сказал глава рода Алейра. «Значит, договорились», — подвел итог я. «Только одна просьба. При торгах за поместье постарайтесь не обозначать, что нам нужен весь квартал. А то последние владельцы могут и взвинтить цены». «Конечно, господин Дамар», — ответил старик Ридера. «Я даже предложил бы схему с одновременными переговорами. Мол, мы не против были бы прикупить еще какое-то поместье, но пока ходим, выбираем и крутим носом. Мол, сами еще не уверены, что оно нам так уж надо. Отличная схема. Я тоже ею воспользуюсь, если бы не против, улыбнулся я. Пользуйтесь, конечно, снисходительно улыбнулся в ответ старик Ридера. «Наш интерес все равно быстро станет заметен», — произнес глава рода Алейра. «А интерес четырех родов сразу надо чем-то объяснить». В гостиной повисла тишина, аристократы задумались. «Сдавайте объединенную защиту», — сказал старший Эксара. «Никто не станет ради нее привязывать свои поместья кровью, зато наш интерес покажет им вполне обоснованным. Мол, мы хотим еще один такой же квадрат, какой у нас уже есть, и прощупываем почву, как бы провернуть это подешевле. Поэтому и разговариваем сразу со многими соседями. Может, они еще и цены начнут скидывать, лишь бы продать». «Тогда не стоит спешить с покупками», — добавил глава рода Ридера. «Даже если предварительно договоримся с кем-то. Сделки должны пройти плюс-минус одновременно». «Сложно», — покачал головой глава рода Эксара. «Но давайте попробуем». «Будем держать друг друга в курсе», — кивнул глава рода Алейра. «Договорились», — кивнул я. Вернувшись домой, я открыл папку, которую Торм положил мне на стол в мое отсутствие. Он уже собрал кое-какую информацию по нашему кварталу. В квадрате, на который я нацелился, одно поместье принадлежит государству, другое стоит пустым, еще два — жилые. С жилыми проблем быть не должно. Одно из этих поместий уже выставлено на продажу. Но за два года так и не нашло нового собственника. Выкупить его — вопрос денег, по сути. Сильно снижать цену владелица не хотел, но желание избавиться от поместья он показал наглядно. Во втором жил род, у которого списочный состав слуг включал в себя неполные два десятка человек. Я не встречал на приемах и открытых мероприятиях вроде игр представителей этого рода и даже не слышал о них. Скорее всего, род живет бедно, и содержать поместье на защитной линии для них тяжело. В департамент имперской собственности я съезжу завтра, там тоже проблем не предполагается. Поместья продаются государством по фиксированной цене, плати и забирай, что называется. А вот с пустующим поместьем могли быть варианты. Род там не живет, но и не продал поместье. Значит, его содержание их, как минимум, не напрягает. Именно с пустующего поместья я и решил начать. Владельцем поместья был род Фуге, старый свободный род более тысячи лет истории, который имеет процветающий завод по производству автомобильных комплектующих в Рияре, третьем по величине городе в империи. Там все Фуге и живут. Я достал мобильник и набрал номер. «Добрый день, господин Фуге», — когда вызов был принят, произнес я. «Меня зовут Виктор Дамар, я глава свободного рода Дамар». «Добрый день, господин Дамар», — раздался постарчески дребезжащий голос. «Господин Фуге, я звоню, чтобы узнать, хотите ли вы продать свое родовое поместье около столицы». «Поместье?» — удивился старик. «Это то, которое является частью древней защитной линии». «Можно подумать, у них куча поместий по всей стране, и около столицы как минимум парочка». «Нет, Фуге, конечно, не бедствуют, но и не настолько богаты». «Да, именно это», — подтвердил я. «Дамар», — протянул Фуге. «Я где-то слышал вашу фамилию совсем недавно». «Вариантов было не особо много, в общем-то». «Турнир», — подсказал я. «Точно», — обрадовался старик. «Юноша из вашего рода выиграл столичный турнир в категории «Мастер». «Верно. Я решил не уточнять, что это был я. Рано. Если договоримся о встрече, старик все равно увидит меня, но позже. А сообщить, что сейчас по телефону он говорит с мальчишкой, означает сразу поставить крест на сделке. Тем более старик явно тянул время». «Господин Фуге, я понимаю, что такие вещи не обсуждаются по телефону», — произнес я. «Да и не решаются за один день. Поэтому, если вы, в принципе, готовы обсуждать продажу вашего родового поместья около столицы, то я готов к вам приехать». «А приезжайте», — неожиданно согласился Фуге. «На следующей неделе сможете». «Да, смогу, вам когда удобнее». «Дней через 5 я жду вас к обеду», — сказал старик. «Непременно буду, господин Фуге. Благодарю за приглашение и до встречи». «До встречи, господин Дамар».